Глава 212. Битва с королями обезьян. Чтобы пройти последнее испытание Юны, Юта отправился на северную часть горы, как и планировал с самого начала. Кстати, мне вот интересно, а вы двое уже были на этом горячем источнике? Конечно, посещение горячего источника на севере горы является необходимым условием для успешного владения стилем фантомной стали. Ага, Софи Чан получила это задание, когда ей было 8 лет, а я посетила источник в 11. Возможно ли, что войти в этот источник – пустяковое дело? Хоть это и был финальный тест, но, судя по словам девушек, скорее всего, все обстояло именно так. Так что, настроившись с пеной у рта, проходить финальный тест Юта несколько расстроился. Кстати, на этой горе водится лишь один тип монстров. Ага, правда, за ними только и нужен глаз да глаз. Сразу же сказали две девушки после того, как в группе воцарилось неловкое молчание. В следующий миг множество черных теней промчалось позади Юта. Оу-ки-ки-ки-ки! В следующий миг перед Юта появилась небольшая обезьяна-монстр, которой ростом было не больше 50 сантиметров. «Всем приготовиться! Проверьте свои вещи, возможно, что у вас уже что-то украли. Возможно, сейчас последует нападение». «А, пропал мой посох! Его нет!» Майкл, заметив свою пропажу, вскоре обнаружил, что его посох оказался в руках одной обезьяны. Когда он увидел, то обреченно упал коленями на землю. «Чтоб тебя, Майкл!» «Ты, правда, слабейший из легендарной крови. Как тебе не стыдно, что обычная обезьяна так легко обокрала тебя?» Софья, убедившись, что ее сумка с вещами была в безопасности, сразу же отчитала Майкла. «Знаешь, Софья Чан, мне это тяжело говорить, но...» «Что такое, Салли? Выражайся яснее. Посмотри вниз. Ничего не замечаешь? А?» Услышав слова Салли, Софья проследила за пальцем подруги. Когда ее взгляд опустился вниз, она окаменела. Причина этого послужила то... Одна из макак сперла у нее юбку, обнажив ее сокровенные места. «Где? Почему?» Софья сильно смутилась. Ведь независимо от того, насколько быстры были эти обезьяны, они не должны были быть достойным противником для нее одной из легендарной крови. Похоже, что в сравнении с тем разом, когда она ранее посещала эту гору, скорость этих обезьян значительно возросла. «Черт, Куно и Юта, не смей смотреть на трусики Софии!» «Ты тоже не смотри, кусок мусора! Буга!» Майкл мгновенно отгреб от Софи лучший из ее ударов и теперь, подергиваясь, валялся на земле. Ясненько, значит, эти монстры специализируются на скорости. Со всеми этими объяснениями Юта мгновенно понял природу королей обезьян. Кроме скорости, эти обезьяны также обладали довольно высоким интеллектом, что делало их довольно сложными противниками. Бессознательный Майкл был явным доказательством того, что похищение юбки Софи было далеко не случайным событием. Благодаря своему интеллекту эти мартышки могли тщательно обдумывать, что именно они украдут у своего противника, в результате чего их движения были невероятно эффективны. «Чертовы обезьяны! А ну верните наши лифчики! Я не могу сосредоточиться на битве без него!» «Чего?» Юта, услышав крик Салли, мгновенно потерял свою концентрацию. Затем он попытался переключиться в своей голове в боевой режим, так как Софи была обеспокоена потерей своей юбки, а Салли потерей своего лифчика. «Бля, эти мартышки используют наши слабости против нас самих!» Неудивительно, что Софья и Салли попались в их ловушку. Эти короли обезьян были на мгновение коварнее любого монстра, которого Юта встречал до этого момента. Они были очень неудобными противниками, так как использовали хитрость вместо грубой силы во время боя со своими противниками. «Так, думай, вместо того, чтобы глазеть на нижнее белье девчонок здесь, одолев этих обезьян, я смогу заслужить их благосклонность в будущем. И в будущем мне может перепасть вместо куска пирога целый пирог». Юта использовал бред сумасшедшего, чтобы в принудительном порядке переключиться в боевой режим. «А теперь попробуйте спереть что-нибудь у меня, нападайте!» «О-ки-ки-ки-ки!» Юта остался единственным человеком, который не утратил свою концентрацию и сохранил боеспособность. Так мартышки устремились к нему, разбившись на группы по три особи. «Волшебная сумка! Думаю, они попробуют спереть ее!» За спиной Юта висела волшебная сумка, в которую он носил оружие, еду и другие полезные вещи, вроде денег, которые составляли половину его богатства. Он не оставлял все свои деньги в особняке, так как боялся, что его могут ограбить таким образом. Он решил разделить все свои сбережения на несколько частей и половину своего скарба носил в своей сумке с собой, считая это местом одним из самых безопасных. «Оги?» Одной мартышке удалось схватиться за сумку Юта, но прежде чем она успела издать тщеславный крик, она резко издала болезненный крик. Даже если противник очень быстр, если вы знаете его цель, то расправиться с ним проще простого. Юта уже подготовился к тому, что они попытаются украсть его сумку, так что он быстро свернул шею этим макакам. После этого быстро проверил свой статус. Параметр магии ветра увеличился на 9 пунктов. Похоже, что короли обезьян способны увеличить его параметр магии ветра на +3 за одну обезьяну. «Похоже, что в битве воров победил я», – тихо пробормотал Юта сам себе, использовав свой навык кража навыков.